Когда объяснительные модели такого рода отчетливо продемонстрировали свою несостоятельность, социологи предложили более сложные формы психологического редукционизма. Законы социального стали теперь сводить к законам коллективной психики. Окончательно оформляется особое направление в системе социологического знания – психологическое направление в социологии. Родоначальником его в США является Уорд. Но, пожалуй, особенно ярко идеи этого направления были сформулированы в трудах Гиддингса. С его точки зрения, первичный социальный факт составляет не сознание индивида, не народный дух, но так называемое сознание рода. Отсюда социальный факт есть не что иное, как социальный разум. Его исследованием должна заниматься психология общества или, что то же самое, социология. Здесь идея редукции доведена до ее логического конца. Психологическое направление в социологии оказалось весьма жизнеспособным, по-видимому, потому что, в принципе, психологизация общественных отношений легко и органично согласуется с любыми попытками более углубленного истолкования общественной жизни. Смелзер, 1994, страница 18. Психологизм прочно обосновался в социологии, что в дальнейшем в значительной степени запутало вопрос о специфике социально-психологического знания. Чрезвычайно легко оказалось смешать психологическое направление в социологии и социальную психологию. Поэтому, наряду с интересными находками, касающимися отдельных характеристик психологической стороны социальных явлений, психологическое направление в социологии принесло много вреда становлению социальной психологии как науки. Однако на поверхности явления дело выглядело таким образом, что внутри социологии был зафиксирован большой интерес к развитию социально-психологического знания. Таким образом, в развитии двух наук психологии и социологии, обозначилось как бы встречное движение, которое должно было закончиться формулированием проблем, ставших предметом новой науки, что и можно отнести к третьей предпосылке.